лучше избегать. Враги Нарнии не могут насладиться вечным миром в стране Аслана. Их уносит Таш, четырехрукий дьявол Нарнии с головой стервятника. Но, по крайней мере, Аслан лично простил несколько заблуждающихся последователей Таша, что является намеком на то, что символические хорошие люди всех религиозных традиций могут заслужить вход в рай. Как только вы покидаете мир живых или сумрачные земли, ваше путешествие все выше и глубже может продолжаться бесконечно по концентрическим кругам, каждый из которых больше и прекраснее предыдущего. Будьте внимательны, когда будете знакомиться с местными. Аслан может предстать перед вами в образе льва, ягненка или в своем земном обличье, которым, как можно предположить, является сам Иисус. Христианские аллегории в книгах о Нарнии довольно очевидны. Когда дети семьи Певенси из книги «Лев, колдунья и платяной шкаф» после последней битвы прибывают в страну Аслана, лев вскользь сообщает им, что на этот раз им не придется возвращаться в Англию, ведь они, их друзья и родные, погибли в страшной железнодорожной катастрофе несколькими главами ранее. Так что все получилось. Откровение. Мост. Варвары у жемчужных ворот. Существует старая шутка, отличающаяся некоторой догматичностью и чопорностью, которую можно рассказать о баптистах, католиках, мормонах и любой другой религиозной группе. Святой Петр сопровождает новоприбывших в рай и указывает на места скопления различных религиозных конфессий. Здесь буддисты, там методисты и так далее. Когда они подходят к огромной стене, он шикает на новичка и просит его на цыпочках пройти мимо. «Кто живет по другую сторону этой стены?» — спрашивает человек. «Баптисты, католики, мормоны», — отвечает святой Петр. «И они думают, что они здесь одни». Эксклюзивность рая оспаривается многими представлениями о загробной жизни, но, пожалуй, ни одно из них не является столь ярким, как рассказ Фланнери О'Коннор «Откровение», опубликованный через несколько месяцев после ее смерти в 1964 году. О'Коннор была набожной католичкой, чьи мрачновато-веселые изображения Юга Америки часто подчеркивают его эксцентричные и гротескные черты. В рассказе «Откровение» разворачивается история о трудном дне из жизни Рут Терпин, крупной, уважаемой южанки, которая долго размышляла о своем месте в обществе. Она по ночам часто засыпает, мысленно выстраивая классовую и сословную иерархию человечества. Внизу, конечно же, цветные люди и белые отбросы. А наверху очень малое число людей, которые и богаты, и хорошо воспитаны. В один день миссис Терпин приходится столкнуться с чередой больших и маленьких неприятностей. Бедная женщина в приемной врача, которая настаивает на разговоре. Непослушный ребенок, не желающий уступить ей место. Злая студентка, которая набрасывается на нее и называет старой рогатой свиньей. Темнокожие полевые рабочие, которые теперь ждут дружеского приветствия и холодной воды, пока они собирают хлопок. На закате миссис Терпин моет свиней, когда внезапно на нее обрушивается удивительное видение небес. В ее откровении полосы облаков на сумрачном небе превращаются в длинный качающийся мост, поднимающийся от земли к небу над огненной пучиной. Бесконечное шествие из душ поднимается к звездам, напевая «Аллилуйя». Но то, что переворачивает упорядоченную и удовлетворяющую вселенную миссис Терпин, это состав толпы на мосту. Если вы являетесь уважаемым белым прихожанином, как Рут Терпин, вы тоже будете на мосту, но окажетесь в конце процессии, позади всех бедняков, темнокожих, уродов и сумасшедших, кричащих, хлопающих и прыгающих, как лягушки. Оглянитесь, когда будете переходить мост. Единственными, кто не будет откровенно радоваться тому, что идут в рай, окажутся благочестивые, достойные люди, идущие сзади. Как и миссис Терпин, они, наконец, осознают, насколько ничтожно и ненужно их чувство порядка и приличия в глазах Бога. «Но по их изменившимся, растерянным лицам она увидела», — писала О'Коннор, — «что даже их добродетели поражены тленом». Линкольн в Бордо. Кладбище. Тяжелое разочарование. Древние греки для обозначения кладбища использовали слово «некрополис», что буквально обозначает «город мертвых». И существует литературная традиция начинать приключения в загробном мире с ярких посмертных общин кладбищ, от антологии «Спун Ривер» Эдгара Ли Мастерса до истории с кладбищем Нила Геймана. Почему бы следующему миру не быть кладбищем, где уже оказались дорогие нам люди? Ведь именно здесь мы решили их похоронить. В 2017 году Джордж Сондерс был удостоен Букеровской премии за роман «Линкольн в Бордо». История разворачивается в городе Джорджтаун на кладбище Оук-Хилл в ночь на 25 февраля 1862 года после похорон и погребения Уилли Линкольна, 11-летнего сына президента США. Тени Оук-Хилла приветствуют Уилли, но они уверены, что мальчик с ними пробудет недолго. Дети обычно не задерживаются в месте, которое они называют «больничным двором». Самая удивительная особенность обитателей кладбища Сондерса — они отказываются умирать. Поскольку большинство из них уже десятилетиями гниют в земле, им требуется поразительный уровень самообмана. Они говорят самим себе, что скоро излечатся от загадочной, неизвестной болезни, из-за которой они разделены с семьей и друзьями. Если вы решите задержаться с жителями вашего места упокоения, то это связано с тем, что вы отказываетесь отпускать какую-то часть вашей смертной жизни или того предыдущего места, как его называют ваши новые друзья. Возможно, вы испытываете вину за свои проступки или сожалеете о неосуществленной мечте. Или же вы слишком привязаны к земле и ее прелестям, или боитесь неизведанного. Это вполне естественный страх. Одного служителя церкви, похороненного на кладбище Оук-Хилл, ожидал суд в просторном зале из бриллиантов. Эмиссар Христа сидел за праздничным столом, освещенным куском топаза на золотой подставке. Ослепительные существа из света соприкоснулись с ним лбами и спросили: «Как ты жил? Говори правду». Они создали драгоценное зеркало и весы, с помощью которых они измеряли сердце каждой души и выносили приговор. Чистые души допускались к пиршеству с Господом в белом шелковом шатре, а виновные заходили в шатер из человеческой плоти, где страшный зверь и его огненные подчиненные подвергали их истязаниям. Служитель в страхе бежал от судейского стола и решил, что ему лучше остаться на своем уютном кладбище. Учим язык. Чтобы говорить на одном языке с мертвыми, потребуется знать много эвфемизмов. Здесь тени называют свои склепы домами, гроба — хворь-ларями, а трупы — хворь-телами. Ваша призрачная форма здесь изменится и отразит ваши земные привязанности. Если вы скучаете по своим любимым детям, их подобия могут плавать у вас в голове в виде желеобразных сфер. Если вы были человеком зажиточным, то ваше лежащее тело может вращаться, словно стрелка компаса, указывая на объекты недвижимости, которые поочередно занимают ваши мысли. Если вы умерли с травмой или даже с эрекцией, ваш призрак трансформируется соответствующим образом. Утомительно проводить весь день в гробу со своим разлагающимся телом, выходя из него только к ночи. Одиноко, когда вас не касаются, и смертельно скучно, когда нет возможности посещать новые места. Возможности взаимодействия с миром крайне ограничены. Изредка поднять небольшую пыльную бурю или напугать животное — это все, на что способны тени. Тем не менее, вы будете считать себя представителем отважной элиты, тех мудрых, кто не отказался от борьбы за жизнь. И чем дольше вы здесь задержитесь, тем большей редкостью станете, потому что подавляющее большинство мертвых в конце концов уходят. Время от времени теплый ветерок проникает на ваше ваш больничный двор, и вслед за ним прилетают приятные запахи и видение цветов, фруктов, еды и напитков, текущих по траве, словно реки. Светлые существа, замаскированные под ваших близких, будут пытаться соблазнить вас, ослабить вашу хватку на смертной жизни, поэтому не сдавайтесь. Те, кто поддается, исчезнут во вспышке света, которую мертвые называют взрывом световещества в сопровождении треска огнезвука. Остатки их одежд дождем упадут на землю. Вы будете высмеивать тех мужчин и женщин, которые обладают слабой решимостью. Насладитесь местным обычаем изображать акты мочеиспускания и дефекации на их могилы. Но, возможно, в какой-то кризисный момент и вас соблазнят мановения грядущего мира. Ваша призрачная форма пронесется через все этапы жизни от младенчества до старости, даже если вы не прожили эти годы. Когда вы исчезнете во вспышке огня, то поймете, как глупо все было. Вы никогда не были настоящим собой. Все было лишь иллюзией. И только сейчас все стало настоящим, возможным и прекрасным. Время замедлится, а потом замрет, пока вы будете жить в вечном моменте. Потерянный рай. Эмпирей. Вперед, солдаты-христиане! В своей эпической поэме «Потерянный рай», написанной в 1667 году, Джон Мильтон в равной мере затронул как рай, так и ад, но это скорее не теологическая проблема, а литературная. Сатана — ужасная ролевая модель, но как персонаж он намного интереснее, чем Бог. По этой же причине эмпирейный рай Мильтона намного скучнее, чем его ад с закупоренным вулканом. В конце произведения «Потерянный рай» архангел Михаил обещает, что Бог в конце концов уничтожит ад сатаны и вознесет новый рай и землю, упомянутые в Откровении Иоанна Богослова. Вероятно, именно здесь вы и окажетесь, если выберете рай Мильтона. Но давайте предположим, что небеса будут более-менее похожи на предыдущий вариант, который описан в «Потерянном рае». Если так, то вы прибудете на небеса, окруженные кристальной стеной, и войдете через пылающий портал во вратах с золотыми петлями, которые автоматически откроются перед вами, будто в супермаркете. Сделайте перерыв и полюбуйтесь великолепными видами небосвода и панорамы Земли внизу. Затем повернитесь и направляйтесь в рай по широкой дороге, покрытой звездами и золотой пылью. Если посмотреть снизу вверх, то вы узнаете Млечный Путь, который видели на ночном небе. В раю под кристальным небом находятся холмы, долины, горы, моря и леса. Травяной ковер под ногами — это зеленое море из яшмы, утыканное божественными пурпурными розами. Дорога ведет на Святой Холм, где располагаются два трона. Вы, вероятно, сможете разглядеть Сына Божьего, сидящего по правую руку от Отца, но сам Господь будет скрыт за золотым облаком. Сияние Бога такое яркое, что даже серафимы прикрывают глаза своими крыльями. Когда Он говорит, Его голос подобен грому, а эмпирей наполняется ароматом амброзии. Когда Он зол, вокруг Его трона вспыхивает пламя. Став ангелом, вы будете проводить большую часть дней, сидя в общинах радости вокруг источника жизни и реки блаженства, янтарный поток которого течет рядом с елисейскими цветами. Цветок под названием амарант был пересажен сюда из Эдема после грехопадения Адама, и вы вплетете его бутоны в свою золотую корону. Когда зазвучат трубы, вы соберетесь у Божьего престола вместе с небесным хором. Скорее всего, у вас сбоку, словно колчан со стрелами, будет висеть золотая арфа. Если этот инструмент вам не по душе, вы можете присоединиться к мягкому звучанию органа, трубы или цимбал. Бесчисленное множество ангелов сопровождают гимны, танцуя вокруг священного холма в загадочном балете, отражающем гармоничное движение небесных сфер. В назначенное время перерыва чудесным образом появляются банкетные столы. На них райские фрукты и рубиновый нектар в золотых, алмазных и жемчужных кубках. В эмпирейских сумерках на равнине появляются шатры, в которых могут спать все, кроме Бога, конечно, и тех, кому поручено посменно славить его всю ночь. Вдали от протаренных маршрутов. Некоторые самые необычные виды рая находятся в стороне от основной дороги. Когда будет время, прогуляйтесь мимо пещеры, где живут день и ночь, посменно спускающиеся на землю. или прислушайтесь к своему носу и приблизьтесь к золотому алтарю, где зажигают благовония, чтобы придать аромат молитвам праведников, прежде чем Христос представит их своему Отцу. Но эта спокойная атмосфера может в мгновение ока измениться, если небесам необходимо отправиться на войну. Тогда небесное воинство формируется в чины и роты, престолы, воинство, господство, начало, силы, власти и так далее. Буквально миллионы знамен окружат трон, на каждом из которых написаны великие деяния рвения и любви, совершенные ангелами, что их держат. Две медные горы, расположенные неподалеку, — это место, где Бог хранит небесное вооружение, свои колесницы и огненных коней. Память о восстании сатаны означает, что это необычайно милитаризованный рай. Теперь вы в армии. Пятеро, что ждут тебя на небесах. Пять уроков. Фирменный рай. В 2003 году спортивный писатель из Детройта Митч Элбом, окрыленный уверенностью в себе, которая пришла после продажи 14 миллионов экземпляров книги «Вторники с Морри», решил, что готов к настоящему вызову — написать первый роман и рассказать, что на самом деле происходит в загробном мире. Книга «Пятеро, что ждут тебя на небесах» почти 2 года продержалась в списках бестселлеров, по ней даже был снят фильм с Джоном Войтом в главной роли. Элбом представляет рай, в котором никто не тратит время на безделье в облаках, потому что пейзаж без утешения не имеет смысла. Вместо этого люди отправляются сюда, чтобы понять свою жизнь и тем самым найти мир. Что же происходило на Земле все это время? Эта перспектива возникает в результате усвоения по одному уроку от 5 человек, каждый из которых занимает свой уголок неба. После смерти вы обнаружите, что парите в небе с меняющимися цветами, от ярко-бирюзового до нежно-розового. Вскоре вы увидите радужные воды, клубящиеся под вами, и далекие пески золотого берега. Плюх, море обнимет вас, и вы окажетесь на небесах. 5 райских уголков, которые вы посетите и, возможно, даже вынесете определенные уроки, будут принадлежать 5 повстречавшимся вам людям. Что-то будет напоминать места, знакомые вам по прошлой жизни, а что-то — нет. Сначала у вас не будет возможности говорить, но скоро это пройдет. Ваше тело помолодеет, но и это скоро пройдет. По мере продвижения по 5 урокам вы будете вновь продвигаться по жизни и возрасту. Это связано с тем, что время, в привычном для нас понимании, не существует на небесах. Когда вы прибудете, то будете мертвы минуту, день, 10 000 лет. Некоторые из 5 уроков покажутся короткими беседами. Другие же будут радостными воссоединениями с любимыми, что, кажется, длятся неделями. Элбом взял за прототип главного героя погибшего специалиста по обслуживанию парка аттракционов своего дядю Эдди. На небесах Эдди встречает уродца из детства, своего бывшего военного командира, официантку, которая вновь знакомит его с жестоким отцом, собственную покойную жену и филиппинку, убитую его подразделением во время Второй мировой войны. Они предлагают небольшие прозрения. «Прощение — это важно, и ты сделал больше добра, чем думаешь. Так что умерьте ваши надежды разгадать тайны жизни». Никто не рассказал Эдди, какая религия единственно правильная, например, или что случилось с Амелией Эрхарт. Все эти маленькие афоризмы, что вы услышите, нацелены на то, чтобы открыть секрет небес. Все мы связаны, и жизнь каждого человека является частью одной большой истории. Когда вы это поймете, то воспарите в небо и услышите голос Бога. Он произнесет лишь одно слово — «дом». Но у Всемогущего есть планы на то, чтобы заставить вас работать. Теперь вас отправят в собственный уголок рая, но придется ждать, когда умрет следующая душа, чтобы вместе с 4 другими ребятами рассказать свои истории новоприбывшему. Убик. Полужизнь. Распылите перед собой. В психоделической научной фантастике Филиппа Дика исследуются как будущее технологий, так и тайны человеческого сознания. Но в одной из его лучших работ, романе «Убик» 1969 года, также прокладывается путь в загробную жизнь. События разворачиваются в далеком будущем 1992 года, но в этом 1992-м все увлечены не гранж-музыкой и кепками Малькольма Икса, а психическими явлениями. Это мир щупачей, прогностов, телепатов и людей с другими паранормальными способностями, большинство из которых используют их друг против друга в корпоративной войне. Богатые люди живут долго благодаря артифоргам, имплантированным искусственным органам. И даже когда они умирают, на самом деле они не совсем мертвы. Будучи состоятельным жителем Североамериканской конфедерации 1992 года, вы можете после смерти отправить свое тело в мораторий полужизни, где покойники хранятся в запотевших стеклянных гробах-саркофагах. Усилитель протофазонов, настроенный на частоту приема мозговых колебаний, позволит вам общаться с близкими в течение определенного количества часов после смерти. Они будут приходить к вам в переговорные, где вас оживят и позволят говорить с ними через микрофоны и наушники. Вы можете использовать часы посещения сразу или распределить их на несколько веков, на ваш выбор. На что же похожа полужизнь, когда вас не воскрешают на поболтать? Вы спите без какого-либо ощущения времени, протекающего между встречами. Поначалу вы еще будете ощущать притяжение гравитации и своей земной сущности, но с годами это чувство исчезнет. Благодаря своеобразной экстрасенсорной диффузии сны ваших соседей по гробу сливаются с вашими, и вы можете взаимодействовать в общем виртуальном мире. Большая часть событий книги «Убик» происходит в общей полуживой симуляции после того, как жизни героев были внезапно прерваны взрывом бомбы на Луне. Прежде чем вы предположите, что выжили после смертельного несчастного случая или болезни, обратите внимание на признаки, свидетельствующие о том, что на самом деле вы мертвы и застыли в полуживом состоянии. Вам постоянно прохладно? Вы слышите таинственные голоса по телефону? Ваше окружение постепенно разрушается, неумолимо скатываясь в прошлое? Последний признак вас шокирует больше всего. Внезапно монеты в ваших карманах начнут превращаться в старинные 10 центов и 5 центов с изображением буйвола. Продукты в холодильнике испортятся, а книги выйдут из моды. На смену предметам придут их предшественники из платоновского царства чистых форм, например, телевизор превратится в радиоприемник, а не в кусок пластмассы и стекла. Мысленно сосредоточившись, можно отодвинуть старение, отменить окисление сливок в кофе, превратить граммофон обратно в стереосистему. Но это лишь временно. Вскоре энтропия доберется и до вас. Вы почувствуете океанскую хватку снизу, стремление уйти от людей и вытянуться. Не сдавайтесь. На следующее утро полуживые соотечественники обнаружат ваше мумифицированное тело, на этот раз уже точно мертвое. Это ускоренное виртуальное старение на самом деле вызвано одним или несколькими вашими соседями по мораторию, которые обнаружили, что можно питаться вашей жизненной энергией, чтобы сохранить свою цифалическую активность немного дольше. Вам необходим новый улучшенный убик. Он добавит вам энергии. Безопасно, если принимать по инструкции. Убик — это потребительский продукт, который может появиться в вашем воображении в виде аэрозольного баллона с большими золотыми буквами. Разбрызгайте убик, и мерцающий пар, полный танцующих металлических блесток, обеспечит мгновенную поддержку реальности, отодвигая ваш разрушенный искусственный мир. Ваши соседи, что спят рядом с вами в саркофагах, знают, как ионизировать антипротофазонные частицы, которые высасывают жизненную силу из ваших снов. Убик — это противоположность энтропии. Это мироздание. Это Бог. Я — убик. Я существовал до появления Вселенной. Но баллон-убик не может существовать вечно. Чем длиннее ваш сон, тем больше вы будете видеть другие времена, другие личности. Это признак того, что ваше время в полужизни подходит к концу. В темноте вокруг вас вы увидите блики света, другие чрева, где ваша душа может переродиться. Как и в тибетском бордо, ищите ярко-розовое лоно, а не дымчато-красное. Так вы поймете, что ваша следующая жизнь будет лучше, чем нынешняя прохладная полужизнь. Милые кости. Междумирье. Наблюдая за детективами. В бестселлере Элис Сиболт «Милые кости», написанном в 2002 году, используется прием из таких фильмов, как «Бульвар Сансет» и «Красота по-американски». «Мертвый рассказчик». С небес 14-летняя Сьюзи Селман наблюдает, как складывается жизнь после того, как ее убил жуткий сосед. И не только Сьюзи. Это идеальный рай для вуайеристов. Здесь все любят наблюдать. Широкие небеса, как описывает их Сьюзи, выполняют все ваши желания, и неважно, насколько они простые. Это дом, где есть все небольшие архитектурные детали, о которых вы мечтали в жизни. Это кафе с мороженым, в котором ваш любимый вкус не является сезонным. Это может быть все, о чем вы мечтали. Новая Шотландия, Танжер или Тибет. Если вы хотите что-то и понимаете почему, вы это получите. Поскольку Сьюзи умерла совсем юной, ее загробная жизнь состоит из низких бирюзово-оранжевых зданий типичного кампуса американской средней школы 1960-х годов, но в классах нет учителей. Это же все-таки небеса. По прибытии вам будет назначен консультант, который проведет вас по раю. Дороги будут появляться в новых направлениях, стоит вам выбрать, куда вы хотите пойти. Возможно, вы захотите увидеться с мертвыми родственниками или просто пообщаться с соседом по комнате. Рай может быть настолько социальным, насколько вы этого захотите. Вы увидите других людей в любое время, когда ваше представление о рае пересекается с их. Но имейте в виду, что они могут быть, по понятным причинам, одержимы смертью. Популярной салонной игрой там является «Как избежать наказания за убийство». Возможно, это связано с тем, что многие умершие проводят свои дни в синем-синем междумирье, на линии горизонта, где встречаются небо и земля. Вы можете смотреть вниз на всех людей, снующих как муравьи, словно с небоскреба, или представлять, будто вы кружите среди них. Чаще всего вы будете наблюдать за теми, кого знали при жизни. Есть небольшое приятное волнение, возникающее, когда кто-то из живых произносит твое имя, и укол печали, когда кто-то вспоминает, как вы умерли. Голоса, что вы слышите вокруг, принадлежат другим душам. Они ведут длинные односторонние беседы с дорогими им людьми. Сьюзи называет это «голосами нашей тоски». Некоторые из живых становятся такими популярными на небесах, что у них появляются сумасшедшие фанаты, будто подростки собрались над копией журнала «Tiger Beat». Совет опытного путешественника. В качестве более интересных точек для наблюдения попробуйте крыши больниц или дома стариков. Там вы можете увидеть, как души только что умерших поднимаются наверх и кружатся, будто светлячки или снежинки. Большую часть времени земная жизнь будет казаться вам картинкой, и придется представлять, что вы стоите в старых знакомых местах. Это может раздражать. Но время от времени возможен контакт. Живые будут дрожать, когда вы проходите мимо. Они могут почувствовать непонятный ветерок или услышать слабый шепот. Возможно, вы сможете влиять на погоду и управлять цветением растений. Если в Междумирье вы достаточно напряжетесь, то вас можно будет даже увидеть. Но живые увидят, как от вас тянутся во все стороны бесплотные струны или как марлевая вуаль скрывает ваши черты. Дети примут вас за воображаемого друга, но чувствительные взрослые поймут больше. В редких случаях душа умершего сможет поменяться местами с живым и временно занять тело. Когда Сьюзи провернула этот посмертный фокус из чумовой пятницы и заняла тело ее подруги Рут, она, наконец, поцеловала парня, в которого была влюблена в школе. В это время Рут пронеслась по небесам и произнесла речь для своих ушедших поклонников. Лучше не погружаться в детальное изучение этой части книги. Живые так важны для мертвых, что название книги «Милые кости» даже никак не относится к останкам Сьюзи Селман, которые, кстати, так и не нашли. Это отсылка к личным связям, что возникли между людьми за время ее отсутствия. В этом раю настоящие милые кости — это друзья, которые появляются у нас во время путешествия. Божественная комедия. Ад. «Оставь надежду всяк сюда входящий. Врата в ад». В шедевре Данте Алигьери «Божественная комедия» подробно рассказывается о его путешествии по трем царствам загробного мира. Но большинство читателей пропускают сиквелы и фокусируются на его ярком и отвратительном туре по аду. В теории в аду должны быть сотни миллионов некрещенных людей со всей планеты. Но каким-то образом Данте преимущественно сталкивается со своими любимыми персонажами из античной литературы и политическими соперниками из Флоренции XIII века, которые теперь получают заслуженные наказания. Самая крутая особенность этого ада — 9 огромных кругов, но все они воспринимаются как маленький городок. Ад Данте — это буквально яма, сужающаяся конусообразная бездна, которая резко становится крутой ко дну, где приближается к центру Земли. Спиральный путь проведет вас по краю каждой из ступеней по легендарным 9 кругам ада. Каждый круг предназначен для разного типа грешников, их градация аккуратно выстроена в соответствии с этикой Аристотеля. Первые 5 кругов — это наказание за грехи, связанные с несдержанностью, то есть с отсутствием чувства самоограничения. Нижние же используются для более серьезных грехов — насилия и мошенничество. Когда войдете в ад через фирменные врата, не пропустите известную мрачную надпись. Вы встретитесь с царем Миносом и признаетесь ему в своих грехах. Внимательно следите за тем, как змеи из его хвоста обвиваются вокруг его тела, потому что количество витков подскажет, какой из кругов ада вам придется пройти. Лучшие достопримечательности. Город Дит. На 5-м круге ада можно зажечь пламя на башне с зубчатыми стенами, и появится флегий, который переправит вас через реку Стикс в Дит. Флегий, как и многие другие персонажи Данте, это царь из греческой мифологии, о котором никто не помнит и который никому не интересен. Что такое Дит? Это впечатляющий город из минаретов, светящихся от адских печей снизу. Избегайте медузу и фурий, что охраняют его стены, иначе вы превратитесь в камень. Когда вы попадете внутрь, то удивитесь. Весь город — это огромное кладбище, где из каждой открытой могилы исходит пламя. Это 6-й круг, где вечно горят еретики. Центральный колодец. Не останавливайтесь на своем пути вниз, пока не увидите 9-й круг, самое дно ада. Центр Вселенной — это замерзшее озеро, где худшие грешники, предатели, закованы во льдах. 3 внешних пояса сдерживают тех, кто предал семью, родину и гостей. 4-й уготован для тех, кто предал своих благодетелей, и сам Люцифер находится здесь, его гигантское тело сковано льдом. Сюда он и приземлился, когда Бог изгнал его из рая. Его 6 крыльев, будто у летучей мыши, машут и создают холод, что проветривает бездну, и у него 3 чудовищных лица — красного, желтого и черного цвета. В 3 своих пастях он терзает самых известных предателей в истории — Брута, Кассия и Иуду Искариота. Что еще стоит сделать? Круг насилия. Не спешите спускаться на 7-й круг ада, потому что понадобится время, чтобы привыкнуть к местному запаху. Вы заметите Минотавра, который охраняет этот уровень так же, как когда-то он охранял лабиринт на острове Крит. На его 1-м поясе разные убийцы кипят во флегетоне, реке из крови. Второй пояс — лес самоубийц. Третий предназначается для тех, кто совершил насилие против Бога и природы, богохульников, лихаимцев и, согласно Данте, содомитов. Они лежат, ползут или бредут по пустыне, где на них падают языки пламени, будто снег, а грешники безуспешно пытаются скрыться от жара. Злопазухи. Восьмой круг ада или злопазухи, злые щели, это на самом деле 10 кругов в одном. Концентрические кольцевые расщелины, разделенные высокими каменными хребтами, каждая из которых вмещает совершенно разные экосистемы грешников. Вот краткая сводка. В первой щели демоны с кнутами гоняют сводников и обольстителей по кругу. Во второй льстецы застряли в человеческом кале. Третья щель — для жадных, продажных церковнослужителей, но вы увидите только их ноги. Остальные части тел закованы в камень головой вниз. Четвертая щель — это медленное шествие прорицателей с повернутыми назад головами, которые плачут крупными слезами, стекающими по спине между ягодиц. В пятой щели варятся в смоле политики, практикующие взяточничество, но если они высунутся, их мучители проткнут их крюками и когтями. А шестая щель предназначена для лицемеров, чьи монашеские одеяния тяжелее свинца. Седьмая щель — это пункт назначения для воров, а восьмой — для лукавых советчиков, каждый из которых горит в отдельном пламени. В девятой щели зачинщиков раздора снова и снова потрошит демон с кровавым мечом. Десятый — куча разлагающихся больных тел мошенников. Алхимики-шарлатаны теперь прокаженные, самозванцы сумасшедшие, фальшивомонетчики больны водянкой, а лжесвидетели горят в лихорадке.